Ева после. Я вижу их уже с лестницы. У дома собрались бригады различных новостных каналов. Они толпятся, дрожа от холода, но не расстаются с камерами и микрофонами. Я замечаю Тэмми Палмер с местного телеканала, одетую в тренч цвета хаки и высокие сапоги. Она стоит ко мне спиной. Мужчина перед ней вытянул руку и выбрасывает пальцы. 3, 2. Это знак для Тэмми, что скоро они будут в эфире. Я нахожусь у дома Мии Деннет. Я слышу это уже не первый раз. Репортеры давно собираются на нашей лужайке. Постепенно их становится меньше. Многие переключались на другие темы. Закон об однополых браках и плачевное состояние экономики. После возвращения Мии они разбивают на лужайке настоящий лагерь в надежде увидеть пострадавшую женщину или узнать нечто сенсационное, что можно сразу превратить в громкий заголовок. Они следовали за нами по пятам по всему городу до тех пор, пока мы не приняли решение не выпускать Мию из дому. На стоянке появились незнакомые машины, в окнах которых мелькают объективы фотоаппаратов, и сидят люди, желающие превратить дочь в источник наживы. Я плотно задергиваю гордину и поворачиваюсь к сидящей за кухонным столом Мии. Спускаясь по лестнице, я обратила внимание, что она погружена в собственный мир, в который я сейчас бесцеремонно вторгаюсь. На ней потрепанные джинсы и синяя водолазка, цвет которой делает ее глаза потрясающе красивыми. Влажные после душа волосы разбросаны по плечам и спине. На ногах шерстяные носки. Руки сжимают чашку с дымящимся кофе. Мия слышит мои шаги и поворачивается. «Да», — говорю я себе, — «в этой водолазке у нее просто удивительные глаза». «Пьешь кофе?» — произношу я, и тень, появившаяся на ее лице, подсказывает, что я говорю что-то не то. «Обычно я не пью кофе?» На протяжении всей недели я стараюсь, порой чрезмерно, вести себя так, чтобы она чувствовала себя как дома. Делаю все, чтобы компенсировать безразличие Джеймса и вывести Мию из состояния апатии. И в результате, когда разговор, кажется, уже налаживается, я допускаю ошибку. Мия действительно не пьет кофе. Она вообще старается не употреблять кофеин. Ей от него плохо. Но я смотрю, как она вяло подносит ко рту кружку, и думаю, может, на этот раз кофеин пойдет ей на пользу. Кто эта безвольная женщина передо мной? Я узнаю ее лицо, но не понимаю языка жестов. Не представляю, откуда взялось тревожное молчание, заключившее в себя мою дочь, словно в мыльный пузырь. Я молчу, хотя мечтаю задать ей миллион вопросов. Я столько молила, чтобы она просто была рядом. Любопытство Джеймса с лихвой хватит на нас обоих. Вопросы оставлю профессионалам, доктору Родос и детективу Хоффману, и тому, кто никогда не умел вовремя остановиться, Джеймсу. Передо мной сидит моя дочь, и в то же время не моя. Она Мия. И не Мия. Она похожа на нее, но пьет кофе, носит шерстяные носки и среди ночи просыпается от рыданий. На Хлою она реагирует живее, чем на родное имя. Она выглядит опустошенной, сонной, даже по утрам, когда встает с постели. Вчера вечером она подпрыгнула на своем месте фута на три, когда я включила измельчитель отходов, и поспешно ушла в свою комнату. Ее не было несколько часов. А когда я спросила, чем она занималась, дочь ответила: «Не знаю». Моя Мия не умеет долго сидеть без дела. «День обещает быть прекрасным», — произношу я, но не дожидаюсь реакции. Погода действительно отличная, ярко светит солнце. Но в январе оно появляется ненадолго. Воздух вряд ли сильно прогреется. Хочу кое-что тебе показать. Беру Мию за руку и веду в столовую, где повесила копию ее работы. Я сделала это еще в ноябре, когда была уверена, что она мертва. Живописная тосканская деревушка написана масляной пастелью с фотографией, снятой во время поездки несколько лет назад. Краем глаза наблюдаю за Мией и думаю про себя. Если бы все можно было вот так сохранить... Твоя работа. Она знает. Это она помнит. Помнит, как сидела в столовой с мелками и фотографией. Она тогда умоляла отца купить мольберт, и он согласился, хотя был уверен, что возникшая страсть Мии к искусству — лишь минутная блажь. Мы долго охали и ахали, разглядывая законченную картину, чтобы потом поместить ее в кладовку рядом со старыми костюмами для Хэллоуина и роликовыми коньками, и найти лишь тогда, когда детектив попросил предоставить ему фотографии Мии. Заглядываю ей в глаза. «Помнишь нашу поездку в Тоскану?» Дочь подходит ближе и касается изящными пальцами картины. Она выше меня, но в этой столовой кажется неоперившимся птенцом, с трудом удерживающимся на тоненьких ножках. «Шел дождь», — произносит Мия, не отводя глаз от пейзажа. Я киваю. «Да, действительно». Шел дождь. Как прекрасно, что она помнит. Правда, дождливым выдался лишь один день. Остальные были солнечными. Мне хочется объяснить ей, что я повесила картину, потому что очень волновалась за нее. Я была в ужасе. На протяжении нескольких месяцев проводила без сна ночь за ночью, задаваясь одним вопросом. Что если? Что если ей плохо? Что, если она умерла, и мы никогда ее не найдем? Что, если с ней все хорошо, но мы об этом не узнаем? Что, если она умерла? Мы об этом узнаем, и детектив попросит опознать тело. Я хочу рассказать Мии, что приготовила для нее чулок на Рождество. Просто на всякий случай. Купила подарки, упаковала и положила под елку. Я хочу, чтобы она знала, что я ушла с крыльца далеко за полночь, что тысячу раз звонила ей на мобильный. Просто на всякий случай. В надежде, что наконец услышу не запись автоответчика. Раз за разом я слушала монотонный ответ. Те же слова, те же интонации. «Привет, это Мия. Пожалуйста, оставьте сообщение». Радуясь возможности хоть несколько секунд послушать ее голос. Я спрашивала себя. Что, если мне больше никогда не услышать ничего другого от собственной дочери? Что, если? Глаза Мии пусты. Выражение лица отрешенное. У нее самое прекрасное лицо. Кожа цвета персиков с кремом. Сейчас персикового нет, остался лишь крем, отчего она кажется мертвенно-бледной, словно привидение. Она не смотрит на меня, когда мы разговариваем, только сквозь меня или куда-то в сторону, но никогда не в глаза. Чаще всего голова ее опущена. Она устремляет взгляд на ноги, на руки, куда угодно, лишь бы не встретиться с моими глазами. Здесь, в столовой, с ее лица сходят последние краски. Это происходит в одно мгновение, когда через приоткрытые занавески в комнату врывается яркий свет, заливает ее тело и оседает на плечах. Рука Мии падает вниз, оторвавшись от пейзажа далекой Тосканы. Голова опускается, дыхание становится хриплым. Кладу руку ей на спину, слишком худую. Я нащупываю лишь твердые кости и жду. Впрочем, не слишком долго. Терпения мне не хватает. «Милая моя девочка», — говорю я. Но она перебивает, убеждая, что с ней все в порядке. Все хорошо. Я уверена. Все дело в кофе. «Что случилось?» Она пожимает плечами. Рука прижата к животу, и я чувствую, ей нехорошо. Что-то толкает ее прочь из столовой. Я устала. Хочу полежать. Я киваю и напоминаю себе, что надо уничтожить все следы кофеина в доме, прежде чем она проснется.